шоссе. Кровавых войн и революций не выпало, и слава Богу, который от сумы тюрьмы меня спасает и дорогу мастит для ног моих стеклом, чтобы не завидно, не обидно, чтобы пропасть было ясно видно.